На следующий день после визита полковника ГРУ мне сообщили, что в гости летит сам товарищ Берия и хочет лично осмотреть, что мы тут наворотили, и посмотреть на наш мир. В принципе, я его понимал. Хотелось самому лично посмотреть и, как мне кажется, наедине поговорить насчет пространственно-временных маяков и их использования в военных целях. Ведь, по сути дела, это было чуть ли не абсолютное оружие, которое позволяло бить противника всегда в самом слабом месте. Пока мы готовились к приему высокого гостя, служба радиоперехвата доложила, что на связь вышел полковник Семенов с просьбой встретиться еще раз на старых условиях. Судя по скорости, с которой он хочет пообщаться, у него жесткие временные рамки. Значит, подводная лодка уже где-то в Черном море, и он хочет получить гарантии нашей лояльности раньше, чем здесь появятся ФСБшники. Я не сомневался, что аналитики ГРУ давно уже просчитали необычное поведение, наличие скоропортящихся продуктов, которые нельзя сейчас нигде вырастить, количество топлива и другие мелочи, которых вроде как у нас не должно быть, и сделают соответствующие выводы. Значит, логически рассуждая, они сначала пытаются договориться. Если не получится, попытаются давить авторитетом и бряцать оружием. А вот тут как раз и понадобится Лукичев с его друзьями. Пока все складывается вполне контролируемо, но все равно надо подстраховаться. Поэтому Санька Артемьев все время мотается по окрестностям Симферополя, изображая шумную деятельность, а на самом деле подготавливая для нас пути резервного отхода. И вот снова та же комната и те же действующие лица. И я, майор Аргулов, и представитель с российской стороны полковник Семенов, снова оценивающие взгляды и сильное рукопожатие. «Добрый день, Сергей Иванович!» Сходу начал Семенов, и, судя по тону, он хотел произвести самое лучшее впечатление своей открытостью и искренностью, хотя такие качества в исполнении профессионального разведчика выглядели весьма настораживающе. Я прекрасно понимал, что это общий антураж, который является затравкой для дальнейшего серьезного разговора. Поэтому, приняв правила игры, я ответил. «Добрый день, товарищ полковник. Как я понял, вы успели проконсультироваться с вашим руководством, получить аналитическую справку, прийти к определенным выводам и тщательно проработали тактику дальнейшего поведения со мной. Давайте не будем играть в эти игры и поговорим открыто, как мужчина с мужчиной, как солдат с солдатом. И вы, и я успели повоевать, и многие вещи понимаем с полуслова. Я прекрасно понимаю, что у нас осталось мало времени, но поверьте, нисколько не собираюсь на этом играть». Выражение лица полковника изменилось. Он сразу подобрался и очень серьезно посмотрел мне в глаза. «Вы что-то знаете про план Тень-2?» А вот теперь я немножко удивился. Вообще-то я в первый раз про это слышал, и, по-моему, Семенов понял, что сболтнул что-то лишнее. Хотя профессионал его уровня вряд ли на это способен, и, возможно, эта оговорка – часть продуманного разговора. Я устало откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и сказал. «Полковник, мне надоело. Давайте рассказывайте, тем более, как я понял, вам нужно со мной во что бы то ни стало договориться. И эта ваша оговорка про план Тень-2 не случайна. Для таких проколов вы слишком уж хороший профессионал. Будем крутить хороводы». «Хорошо, Сергей Иванович, вы, я вижу, не знакомы с основными положениями плана Тень-2». Я кивнул головой. «В двух словах, это продолжение плана глобальной ядерной войны, так сказать, второй этап. В основу его положен факт, что после глобального конфликта у противника уцелеет некоторое количество бункеров, укрытий и подземных городов. На случай уничтожения командных пунктов есть глубоко засекреченная автоматизированная система позднего удара. Она замыкает на себя некоторое количество ракет шахтного, морского и космического базирования. И если после конфликта система не получит сигнала на обнуление, начинается автоматический сбор информации по оставшимся укрытиям на территории противника, и через некоторое время, у кого как запрограммировано, как правило, это 2-3 года, наносится второй удар возмездия. Отменить и блокировать практически нереально, потому что это распределенная система с несколькими независимыми центрами принятия решений. У нас в стране в эту систему входят несколько шахтных пусковых, не входящие в состав РВСН. Это специальные подводные контейнеры, которые лежат на глубине моря и дожидаются нужного момента. Это несколько боевых спутников-ракетоносцев, ожидающие сигнала и целеуказания от системы. Наша система частично деактивирована, а вот американская до сих пор функционирует, и никто ее отключать не собирается. По нашим расчетам, повторный пуск должен произойти примерно в ближайшие 6-8 месяцев. Поэтому, не дождавшись от американцев подтверждения отключения такой системы, недавно было принято решение о полной активации нашей. А это второй виток ядерного конфликта, который уже никто не переживет. Уровень радиации на поверхности поднимется в 5-6 раз. Запыленность атмосферы, которая начала спадать, снова увеличится. И нас ждет глобальный ледниковый период с полным или частичным вымиранием биосферы. Картину он нарисовал веселую. Я очень порадовался, что нам есть куда удрать от этого планетарного катаклизма. Хорошо, полковник, про повторный Армагеддон понятно. Но каким боком тут я? Сергей Иванович, мы знаем, что у вас в руках находится технология доступа в другие миры. Или это другие планеты, или это другие времена. Но мы ищем возможность эвакуировать наших людей, потому что второго ядерного удара наша цивилизация не перенесет. Поэтому я прекрасно отдаю себе отчет, что вы в первую очередь обезопасили себя на случай попытки захвата оборудования, и не в наших интересах в преддверии краха цивилизации устраивать разборки. Вы говорите только за себя, то есть за ГРУ или от имени министра обороны, или за всех выживших в бункерах Российской Федерации? Пока только за разведуправление. Но если появится возможность, и мы готовы стать посредниками в эвакуации людей, находящихся в видении всего Министерства обороны Российской Федерации. Я не знаю, какие у вас контакты с ФСБ, но, как мы знаем, они проводили подобные исследования и получили определенные проблемы, поэтому они хотят обратиться к вам. Он сделал паузу и продолжил. Еще раз хочу повторить, что, учитывая вашу предусмотрительность и подготовку, мы абсолютно исключаем вариант силового захвата. С нашей стороны, в случае попытки третьей стороны применить силу против вас, мы готовы предоставить все свои возможности для обороны от агрессора, вплоть до применения тактического ядерного оружия. Так как мы точно знаем, что большинство решений вы, майор Аргулов Сергей Иванович, принимаете единолично, можете считать это официальным предложением дружбы и сотрудничества. Если недавний разговор относительно вашего заказа по поводу вертолетов не шутка, то при условии подготовки взлетно-посадочной полосы Симферопольского аэропорта мы готовы прислать военно-транспортные самолеты с грузом. Я прошу рассмотреть эти варианты и дать свой ответ. Хочу обратить свое внимание, что у нас на консервации находится огромное количество боевой техники, оружия, боеприпасов и снаряжения. И если вы имеете выход в другой мир, то все это может быть применено по назначению. Но у нас мало времени, чтобы это все вывести. Элементарно надо наладить транспортную систему. Я понял вас, товарищ полковник. Очень заманчивое предложение. Насчет ваших предположений, в принципе, вы правы. Тут скрывать не имеет смысла. Просто с самого начала у нас были проблемы с соблюдением режима секретности. Да и много людей уже эвакуированы. Давайте так и сделаем. Вы сообщайте своим, что мы готовы принять груз. Нас интересуют вертолеты Ми-24, вертолеты огневой поддержки типа К-52 или Ми-28, большое количество зенитной артиллерии, то есть тунгуски, шилки, ПЗРК «Игла» и стрела. Полковник иронично улыбнулся. «Вы что, с летающими инопланетянами воюете?» «Бывает. А вы, полковник, связывайтесь со своим руководством. Через 4 часа с этого момента я жду от вас списка того, что вы можете оперативно поставить. От скорости будут зависеть наши отношения. Как доказательство наших добрых намерений, сегодня как раз будет пробой пространства, и я свожу вас на ту сторону, и вы сможете понять, что за мир и какие перспективы вас там ожидают». Когда полковника с особой тщательностью отправили к его людям, мы устроили маленький военный совет, на котором присутствовали моя жена, чета Артемьевых, капитан Васильев и капитан Строгов. Васильев не удержался и прокомментировал, прослушав запись нашего разговора. «Ну, Сергей, ты даешь. Хорошо с ним поговорил. Но насколько ты уверен, что это все правда?» «У нас будет возможность проверить, учитывая ту скорость, с которой он к нам подкатывал и стремился договориться. Тем более в ближайшее время должны появиться ФСБшники. И вот их я как раз и спрошу про план «Тень-2» и посмотрю, что скажут. Такая элементарная проверка не помешает. Ну и на всякий случай Лукичева напрягу по этому поводу. Пусть ищет, это его работа». Вечером этого дня я готовился принимать на той стороне грозного наркома внутренних дел Берию ЛП, самолет которого уже был на подлете. Все прошло буднично. Освещенная электролампами взлетно-посадочная полоса, самолет заходит на посадку, истребители прикрытия, дождавшись, пока самолет не сядет, кружили над аэродромом. Потом встреча высокого гостя, пересаживаем его в комфортабельный джип Mitsubishi Pajero и едем в сборно-щитовой дом, временно используемый в качестве штаба. После встречи и обязательного доклада местного представителя наркомата внутренних дел, который отвечал за безопасность и обеспечение режима секретности, мы пошли на территорию ознакомить Берию с образцами боевой техники из будущего. Легендарные танки Т-64 и современный украинский Т-84 «Оплот» своей мощью и длинными крупнокалиберными пушками произвели на него впечатление. Ясно было, что на фоне привычных им в 1941 году БТ-7, недоделанных Т-34, гробоподобных КВ-1 и КВ-2, они выглядели грозно и смертельно. Потрогав руками пушку, Берия, внимательно выслушав доклад капитана Васильева о боевых возможностях танков, коротко бросил: «Сила. Теперь понятно, почему не так бьют фашистов. Нам бы побольше таких». Как мне казалось, нарком был доволен сложившейся ситуацией, и особенно тем, что процесс контактов с миром будущего стал более прогнозируемым и управляемым. Облазив мобильные комплексы ПВО «Тунгуска» и «Шилка», он, похлопав рукой по броне, крякнул что-то одобрительно и сделал вид, что его интересуют вырытые бульдозерами позиции для артиллерии. Кивнув своей охране, чтобы оставили нас наедине, Берия наконец-то решил поговорить. С первых же фраз я понял, что его больше всего интересует вопрос военного использования пространственно-временных переходов в любую точку мира. Я, естественно, этого и ожидал. Уж слишком серьезный соблазн для любого властителя получить такого рода транспортную систему. «Сергей Иванович, мы подумали над вашим предложением и считаем, что если вам удастся решить эту техническую проблему, то со стороны руководства Советского Союза вы получите максимальную поддержку и уважение со всеми вытекающими последствиями. Вы думаете, мы не понимаем, что вы могли воспользоваться своим положением для личного обогащения или попытаться, используя технологию из будущего, добиться определенного статуса в западном мире. Но вы с самого начала были озабочены судьбой нашей страны, нашего народа. Хорошо воевали, ради простых людей пошли под немецкие пули. Мы все это видим, все понимаем. Вы уже зарекомендовали себя как честный и преданный нашему делу человек». Я на мгновение остановился. Слышать такое от кровавого маньяка Берии было необычно и даже в некоторой степени приятно. «Сергей Иванович, в последнее время у вас, возможно, сложилось превратное впечатление о нашем отношении к вам. Хотелось бы сказать, и это не только мое мнение, но и мнение товарища Сталина, что мы предпочитаем в дальнейшем продолжать общение только с вами, как с представителем потомков. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что вы опасаетесь и однозначно не позволите перехватить контроль над установкой перемещения во времени. В некоторой степени это вызывает нашу озабоченность, но мы убедились в вашей преданности делу Советского Союза. Но вот то, что в наш мир могут прийти люди, имеющие стратегическую информацию, но при этом не лояльны к советской власти, нас настораживает. Поэтому давайте договоримся. Вам лично, Сергей Иванович, мы доверяем. Но вот людей, которых вы будете проводить через порталы, нам хотелось бы полностью контролировать. Берия пристально смотрел на меня, пытаясь понять реакцию на его речь, но я старался не выдавать своих чувств. Все равно со стороны наркома это было серьезным заходом и в некоторой степени давало мне карт-бланш на будущие действия. Весьма мудро определив мое состояние, Берия усмехнулся и продолжил. «Надеюсь, мы с вами поняли друг друга, Сергей Иванович. А теперь давайте вернемся к вашему предложению по порталам в указанные географические координаты». «Лаврентий Павлович, а вы не думали о том, что рано или поздно об этой технологии узнают союзники? И на базе общего страха перед такими, скажем прямо, фантастическими возможностями Советского Союза они могут объединиться и общим фронтом напасть на нас. Мы думали над этим. Возможность такого развития ситуации не исключается. Очень опасно. Но сначала давайте изучим все особенности применения вашей системы и будем принимать решение о целесообразности ее массового применения. Вы можете озвучить какие-либо сроки? Я тоже так думаю. Пока только есть первичные наработки. Но учитывая уже имеющиеся данные, в ближайшие 3-5 дней можно будет испытать опытный образец. Берия поднял на меня удивленный взгляд. А у вас так все быстро делается, Сергей Иванович? Вот он коронный вопрос, который я ожидал с самого начала разговора. Вот теперь можно будет зарядить информацию о плане Тьма-2. У нас очень мало времени осталось, Лаврентий Павлович. Только сегодня я получил очень тревожные новости и хотел бы с вами обсудить сложившуюся обстановку. Причем могу сказать, что ситуация достаточно критичная, и в течение ближайших 5-6 месяцев, возможно, придется полностью переселиться в ваш мир. Берия пристально смотрел на меня, изучая выражение моего лица, чуть повернул голову на бок и спросил. «Рассказывайте, Сергей Иванович». Я быстренько обрисовал наш разговор с полковником Семеновым относительно плана Тень-2 и возможные последствия второго ядерного удара. Он слушал меня, не перебивая, изредка кивал головой, и когда я закончил свой рассказ, он начал с истинной НКВДшной въедливостью уточнять детали. Естественно, его интересовала достоверность информации и возможность приложения определенных усилий для предотвращения нового ядерного удара в нашем мире. Уяснив, что десятки лет огромные ресурсы нескольких крупнейших стран мира расходовались на разработку таких систем, и в первую очередь особое внимание уделялось секретности и защите от такого рода попыток саботажа, Берия помрачнел, видимо, в уме сделал заметку и переключился на другую тему, которая не давала ему покоя. Как я понял, Сергей Иванович, люди, которые собирались установить контроль над миром, теперь пытаются через вас снова проникнуть в наш мир, при этом активно выдают себя за наших друзей. Стоит ли пускать таких людей? Мне показалось, вопрос был скорее риторическим, и Сталин уже принял определенное решение. Я тоже об этом задумывался, Лаврентий Павлович. В большинстве своем это люди, занимающие высокие посты, привыкшие к определенному образу жизни, подчиняющие себе всех окружающих и активно использующие свое служебное положение в личных целях. Это у нас хроническая болезнь руководства любого уровня, поэтому бесконтрольное проникновение такого рода людей может привести к очень пагубным последствиям. Но эти люди поставили вас в определенные рамки, и без их содействия выполнить план эвакуации специалистов будет труднее. Не совсем так. Они обладают достаточно серьезными возможностями, вплоть до нанесения точечного ядерного удара. Но они прекрасно понимают, что могут уничтожить наше оборудование и потерять шанс на выживание. По большому счету, нужные специалисты и так придут. Моя тактика заключается в привлечении на свою сторону специалистов из младшего и среднего командного звена. В большинстве своем это могут быть нормальные люди, хорошие командиры, владеющие достаточно серьезной специфической информацией. У них имеется доступ к боевой современной технике, находящейся в режиме глубокой консервации и, главное, к запчастям. В нынешних условиях это весьма важные качества. Допустим, мы пока выкручиваемся тем, что снимаем нужные детали с подбитой во время боевых действий техники. Но это временное решение, и мы уже реально начали испытывать серьезные трудности. Поэтому нужны не только танки, пушки и самолеты, но и технический персонал, иначе после 2-3 месяцев эффективного применения вся эта груда оружия из будущего станет просто мертвым грузом. Согласен, но так или иначе нам придется устроить определенный фильтр для людей, которых вы хотите пропустить в наш мир. В данный момент, Сергей Иванович, все находится на вашей совести. Но вы человек, и людям свойственно ошибаться. Нам бы не хотелось разочароваться в вас и получить новых недисциплинированных граждан, а вместе с ними множество проблем. Теперь пришлось мне отвечать. Видимо, Берия решил наконец-то поговорить по-серьезному, стараясь определить, на кого нужно делать ставку. Хотя, по большому счету, выбор у него был невелик, и наша небольшая группка уже давно была де-факто интегрирована в систему государственной безопасности СССР. Лаврентий Павлович, поверьте, нам бы очень не хотелось приносить вам неприятности. Я и мои соратники сделали ставку на полное сотрудничество с руководством Советского Союза, и дополнительные проблемы не в наших интересах. Мы пришли сюда жить и помогать своим предкам, а некоторые люди хотят, используя установку перемещения во времени, получить дополнительную власть и улучшить свое материальное положение. Мы со своей стороны попытаемся ограничить доступ таким людям, но придется очень серьезно поработать, фильтруя переселенцев. Сейчас люди пойдут потоком, поэтому организация такого рода лагеря, где будет проводиться профессиональный отбор, является обязательным условием. Но фильтрационный поселок не должен быть организован по типу обычных лагерей, какие мы привыкли видеть, которые по представлениям наших доморощенных демократов являются символом Бериевского Советского Союза. Ох, как он зыркнул на меня. Аж до пяток пробрало. Но это был волчара, и он умел себя держать в руках. Согласен, это правильное решение, и мы постараемся произвести на потомков самое благоприятное впечатление. Но вот что вы можете сделать конкретно в ближайшее время относительно перемещения людей, специалистов и образцов техники? Пора заняться планированием, и если то, что вы говорите относительно второго глобального ядерного удара, у нас осталось не так много времени. Меня начал немного напрягать этот разговор. Как-то все не так идет. Создалось такое впечатление, что Берия говорил, а сам лихорадочно обдумывал сложившуюся ситуацию. Практически незанятый мир, где можно бесплатно разжиться материальными ценностями и новыми технологиями, мог быть просто потерян. Нарком задумчиво смотрел себе под ноги и, подняв голову, спросил. «Сергей Иванович, скажите, а в вашей семье кто-нибудь воевал на этой войне?» Странный вопрос. Немного не по теме, но если честно, то мне было что сказать по этому поводу. «Вы имеете в виду на Великой Отечественной 1941 года?» Берия кивнул головой в знак согласия. «Да, мой прадед, капитан Ярошевский, родом из Кировограда, учился в артшколе где-то в Средней Азии, попал в Вяземский котел, сумел выйти лесами. Так как особисты очень сильно давили на тех, кто выходил из окружения без оружия, умудрился в одиночку вывести из окружения 45-миллиметровую пушку. Он был очень высокий, под 2 метра, и очень сильный. Именно тогда он получил первый орден. Он дожил до победы? Нет, погиб в начале 45-го при штурме Будапешта. Немцы контратаковали, Он в одиночку отражал атаку танков и после повреждения орудия вынес из-под обстрела 4 человек, а сам получил смертельное ранение. Посмертно получил орден Отечественной войны. Тут Берия усмехнулся и с интересом даже как-то хитро глянул на меня. «Вот почему вы так настойчиво хотите влезть в Вяземский котел?» «Не только. В нашей истории там попали в плен более 600 тысяч советских военнослужащих, из которых дожили до победы единиц. Сергей Иванович, мы приняли к сведению вашу информацию относительно огромного числа военнопленных. Мы будем решать этот вопрос. Теперь давайте вернемся к нашим насущным проблемам. Вы говорили, что у вас сейчас находится представитель российских властей. Что вы собирались сделать? Как я понял, тайна устройства перемещения во времени уже раскрыта». «Не до конца. Они по ряду факторов сделали выводы о наличии у нас технологии, дающей доступ в другие миры. Подробностей они не знают, но это дело времени». «А как вы им рассказываете так, чтобы поверили?» «Внутри бункера одеваем на человека защитный костюм, противогаз, заклеиваем стекла непрозрачной пленкой, сажаем в бронетранспортер и везем в ваш Севастополь прямо на набережную. А там это все снимается. Человек, проживший 2 года в закрытом бункере, привыкший дышать на улице через защитные приборы, оказывается перед открытым морем, начинает дыхать чистый воздух и видит вокруг множество людей, вполне спокойно обходящихся без противогазов. А потом мы его тащим куда-нибудь в воинскую часть и кормим со всеми на камбузе. Шок и соответствующие впечатления обеспечены. Потом рассказываем про наш боевой путь от Могилева до Севастополя. И, в принципе, если человек действительно наш, то он уже начинает думать, как побыстрее перевести свою семью в Крым». Берия не удержался и хохотнул. «Ха-ха, было бы интересно посмотреть на это. Тем более мне докладывали про ваши странные поездки на набережную города с людьми в противогазах с заклеенными стеклами. Давно пора посетить Севастополь, познакомиться с положением дел. Это будет иметь определенный политический резонанс. Там как раз и посмотрим на вашего посланца и подумаем, что с ним можно делать». «Лаврентий Павлович, а что там с капитаном не нашим?» Берия скользнул по мне взглядом и лишь коротко бросил: «С ним работают».